Тут кто-то отобрал рог у Ральфа. Хрюша. Он покачал на руках большую розовую раковину, и крики улеглись. Джек, не садясь, вопросительно глянул на Ральфа, но тот только улыбался и постукивал ладошкой по дереву. Джек сел. Хрюша снял очки и мигал, вытирая их о рубашку. «Вы Ральфу говорить не даете». «Не даете самое важное сказать». Он помолчал со значением. «Ну, вот кто знает, что мы тут, а?» «На аэродроме знают». «Тот с мегафоном». «Мой папа». Хрюша надел очки. «Никто не знает, что мы тут», — сказал Хрюша. Он побледнел и задыхался. «Может, они и знали, куда нас везут, а может, даже и нет. Но никто не знает, что мы тут, потому что сюда нас не везли». Он глотнул воздух, качнулся и сел. Ральф отобрал у него рог. «Вот это я и хотел сказать», — заключил он. «А вы...» — он обвел глазами напряженные лица. «Самолет сбили! Он сгорел! Никто не знает, где мы! Может, мы тут еще долго пробудем?» Тишина была полная, только слышно, как сопит и задыхается Хрюша. Косое солнце залило золотом половину площадки. Ветер, резво носившийся по лагуне, как котенок в погоне за собственным хвостиком, теперь пробирался через площадку к лесу. Ральф откинул со лба светлую путаницу волос. «Может, мы тут еще долго пробудем?» Все молчали. Вдруг он просиял улыбкой. «Но великолепный же остров! Мы, Джек, Саймон и я, мы забирались на гору. Колоссально! Тут и еда есть, и вода, и скалы, и синие цветы!» Хрюша, несколько оправившийся, показал на рог в руках у Ральфа. И Джек с Саймоном осеклись. Ральф продолжал. «Пока нас спасут, мы тут отлично проведем время!» Он широко раскинул руки, как в книжке. Тут все закричали наперебой. «Остров сокровищ! Ласточки и амазонки! Коралловый остров!» Ральф помахал рогом. «Остров наш! Потрясающий остров! Пока взрослые не приедут за нами, нам будет весело!» Джек потянулся за рогом. «Тут водятся свиньи», — сказал он. «Еда обеспечена. Купаться можно в той бухте. И вообще, кто еще что-нибудь обнаружил?» Он вернул Ральфу рог и сел. Очевидно, больше никто не обнаружил ничего. Старшие заметили мальчугана уже когда он стал отбиваться. Малыши выталкивали его на середину, и он упирался. Он был щупленький. Лет 6, и багровое родимое пятно скрывало у него пол лица. Вот он встал, сжавшись под пересечением взглядов, ввинчивая в жесткую траву носок ботинка. Он что-то мямлил и чуть не плакал. Другие малыши, важно перешептываясь, подталкивали его к Ральфу. «Ну ладно», — сказал Ральф, — «говори же». Малыш затравленно озирался. «Говори». Малыш потянулся за рогом, и все покатились со смеху. Тогда он отдернул руку и зарыдал. «Дайте ему рог!» — крикнул Хрюша. «Пусть возьмет!» Ральф, наконец, вручил малышу рог, но порывом общего веселья у того уже унесло последние остатки решимости, и он лишился голоса. Хрюша стал рядом на колени, держа перед ним огромную раковину, и начал переводить собранию его речь.